Глава 7. Черная арка. Черные дела. Обычный боковой коридор под прямым углом, отходящий от подземного сточного канала. Прямоугольная форма, древняя на вид кирпичная кладка. Никаких признаков двери. Вокруг прохода тянется правильной формы дуга. Это просто черные камни, налепленные поверх кирпичей. Что-то вроде обсидиана, мрачно поблескивающего в свете фонаря. Ошибки нет. Я прибыл на место, где девятку святых бездарей видели в последний раз. Не знаю, можно ли считать древнюю мумию Затхлика надежным свидетелем, но я ему верил. Ведь он хоть и нежить, но личность заинтересованная, преследовал их ради собственной выгоды, поэтому смотрел пристально и вряд ли мог ошибиться. Покосившись на ползуна, я обнаружил, что внутри слизистого комка плавает недовольная насупленная рожица. Ползун подозревал что-то нехорошее или просто снова проголодался. «Пойдем?» — решил я проявить демократию. «Ур?» «Ур значит ур. Просачиваемся тенью. С горящим фонарем над головой». Начал я с того, что со всего размаху швырнул в коридор большой булыжник, найденный по пути сюда. Тяжелый камень улетел в темноту, спустя несколько секунд я услышал гулкий частый стук. Камень пролетел с десяток метров и загромыхал по каменному полу. Тем самым я хоть и нашумел изрядно, но убедился, что в темноте меня не поджидает невидимая громадная тварь вроде Грейвера, виденного мною однажды во время блужданий. Выставив перед собой короткий меч с зазубренным ржавым лезвием, еще одна находка, я осторожно двинулся вперед. Под ногами привычно хлюпало, на стенах тускло светится зеленая плесень. Все как всегда. У ног скользнула юркая тень. Я инстинктивно ударил, но промахнулся, и меч безвредно звякнул о камень. Я так и не успел понять, кто же прошмыгнул мимо. Но неизвестный местный обитатель не проявил агрессии и попросту испарился. То ли не счел меня достойной добычей, то ли побоялся проиграть в схватке со мной. Последнее предположение грело мою самовлюбленную душу опасного вора-рецидивиста. «Ты злодей?» — тихий девичий голос ударил как тараном. Я отшатнулся и едва не упал навзничь, да в такой позе и одеревенел. «Ты злодей?» — повторился вопрос. Показалось тусклое белое свечение, с каждым мигом становящееся ярче. «Злодей? Не знаю», — кашлянув хрипло ответил я, медленно опуская меч. «Но одинокой девушке нечего бояться меня. Злодей или нет, но в первую очередь я джентльмен». «Слова твои туманны, равно как и облик». Фраза заставила меня призадуматься и замереть на месте. «Вот что это означает? Слова, ладно. Может быть, слово «джентльмен» неизвестной особе незнакомо. А что насчет моего туманного облика?» «Я вижу смутно», — продолжил голос, исходящий из все приближающегося белого свечения. «Не угадать. Но коли ты имеешь хоть немного сострадания в твоей душе, что легким покрывалом тьмы прикрыто, коль ты сберег немного жалости для нас, прошу, дай нам покоя. Дай нам уйти отсюда. Ведь мы хотим покинуть мрачные застенки, что стали нам могилой темной». «Сделаю все возможное, леди», — тихо произнес я, закидывая меч за плечо, где он и повис рядом с потрепанным мешком. «Оружие тут не поможет. Передо мной, перегораживая путь, витал в воздухе призрак, вытянутый сгусток прерывистого тусклого свечения, похожий на всполохи света вокруг тлеющего фитиля почти догоревшей свечи. В свечении угадывался туманный женский силуэт. Изредка проявлялось грустное лицо девушки, что вытянуло ко мне руки в мольбе. Вместо глаз черные провалы, на снежно-белых щеках следы обильных слез. «Я помогу, если смогу», — повторил я для верности. «А то не понять, услышали ли меня. Призрак временами вовсе исчезал. Что мне надо делать?» «Иди и взгляни, о незнакомец с душой, подернутой туманом. Я вижу тьму у сердца твоего». «Да что за черт?» Непонятно откуда взявшееся привидение уже в который раз буквально прямым текстом заявляет, что видит тьму в моей душе и около моего сердца. Еще и туман там же, в душе моей. Спросить сейчас? Нет. Лучше пойду и взгляну, а вопросы постараюсь успеть задать потом. Кстати говоря, Я уже примерно догадывался, что именно мне придется узреть, когда пройду дальше по темному влажному коридору. А чего тут думать, когда перед тобой витает неприкаянный дух? Я представлял в общих чертах, что именно здесь случилось. В словах Затхлика было достаточно много подсказок. Любой догадается. «Позволь пройти мне», — склонил я вежливо голову, — «и укажи мне путь». Величать ее как-нибудь, кроме леди, я остерегся. Вдруг назову призраком, и девушка завоет диким голосом, а потом сгинет во вспышке света навсегда. Не надо нам таких радостей. Во время блужданий по катакомбам я привык к осторожности. Сгусток призрачного свечения моргнул несколько раз, развернулся. Передо мной возникла насквозь просвечивающая женская спина, украшенная рукоятью глубоко воткнутого меча. «У-у-у», — тихонько выдал я, шагнув за пришедшим в движение призраком. «Без мокрухи точно не обошлось. И без костей». Говорил я шепотом. «Опять же, чтобы не тревожить девчину прозрачную. А почему просто не промолчал? Так меня буквально распирало от азарта, ведь я напал на еще один, если не квест, то на след чего-то интересного, пусть и мрачного». Долго шагать не пришлось. Коридор пошел под уклон. Появились широкие кирпичные ступени, уходящие прямо в темную пенящуюся воду глубокого подземного ручья, несущегося из одной зарешоченной дыры в другую. Ручей оказался неглубоким, но я рисковать не стал, перепрыгнув его, приземлившись по ту сторону на таких же ступенях и едва не уткнувшись лицом в призрачные босые ноги поджидающего меня привидения. Поднявшись, последовал за призраком далее. Вскоре оказались у развилки. Коридор раздваивался, проходы одинаковые. «Вот здесь сюда», — прошептала призрачная девушка, указывая на левый проход. «Мы шли за тьмой, и путь наш оказался недолог». Я молча кивнул и повернул налево. Через 20 шагов коридор расширился. Мы оказались в тупиковой комнате с круглым сводчатым потолком. Стены смыкались правильным кругом. Сплошной кирпич повсюду. Пол здесь понижался примерно по колено или чуть ниже, скрыт стоячей водой. Будто на землю положили черное дрожащее зеркало. Трепещущий свет фонаря осветил древние стены, а когда я ступил вперед, зеркало воды с плеском пошло волнами, устремившимися прочь. «Мое лицо у ног твоих, о странник с тьмой в душе», — прошептал призрак. Я рефлекторно глянул вниз и вздрогнул. На дне мелкого водоема у моих ног лежал скалящийся череп. Пустые мертвые глазницы смотрели на меня с посмертным холодным равнодушием. «Он всех нас убил», — с дрожащим удивлением в голосе продолжил призрак. «Одного за другим. Не ведали мы, что он столь быстр и искусен в этом деле. Один за другим падали мои товарищи от его предательских ударов в спину. Ведь он зашел сюда последним. И прежде чем заметили мы беспощадную резню, трое уже погибли, безвольно упав в воду и замерев навсегда. Я успела закричать, попыталась убежать, и тут меня настиг безжалостный удар в спину. Я упала и, захлебываясь, медленно погружаясь в воду, видела, как убивали остальных моих друзей. С тех пор мы здесь стоим и ждем». Она повела рукой, и, проследив за жестом, я опять вздрогнул. У стены застыло 7 светящихся призрачных фигур. 7. Еще одна рядом со мной, всего 8. 8 святых бездарей упокоились в тупиковой комнате. 9-го, того самого, нигде не видно. 1 из 9 оказался предателем. И хорошо, что именно из 9, а не из 12. Иначе, я стал судорожно вспоминать Библию, начал бы искать параллели, ведь эта история широко известна. Я отшагнул в сторону, чтобы не стоять стеной к черному зеву коридора. Вдруг и меня настигнет предательский удар промеж лопаток. Я буду здесь витать, как несчастная девушка с торчащим из спины мечом. Кстати, что она говорит? Едва шевелит губами, да и те призрачные. Поди попробуй расслышать. «Мы не сделали ничего худого». Она пытается доказать их невинность, прижала руки к груди, вскинула голову. «Мы лишь пошли во тьму старых подземелий в поисках первоисточника зла. Хотели истребить мы скверну. Ведь это он позвал нас за собой. Он повел нас во тьму, соблазнил наши умы речами громкими и торжественными, и мы слепо последовали. Только и успели, что навестить светлый храм, принести подношение светлой статуи и получить от богини благословение доброе, позволяющее стать чуть сильнее и чуть прозорливее. А затем, помолившись для верности трижды, направили мы стопы безбоязненно в пахнущий сыростью и гнилью подземный коридор, ведущий в катакомбы под градом Альгорой. Видимо, на привидение нашла разговорчивость. Слова полились полноводным ручьем. Я едва успел вслушиваться в сбивчивый рассказ и пытался выстроить в мозгу более-менее стройную картину. Меня ждало разочарование. Через пару минут я понял, что история чрезвычайно банальная. Все 8 погибших были ровесниками, родились и выросли в одной деревне, что находится рядом с Альгорой, буквально несколько часов езды не самым быстрым темпом. Возраст один, дурь в голове тоже одна. Наслушавшись историй и песен бродячего барда, молодежь возжелала подвигов героических, битв во славу света и так далее. И в один прекрасный день все 8 остолопов попросту совершили массовый побег. Вот дела. Не знаю, как там раньше было в мире реальном, но сейчас вряд ли кто ради подвигов родную деревню оставит. Оттуда только ради лучшей жизни бегут. Еще бывают парочки убегают, если родители их не дали согласия на брак. А эта восьмерка убежала, чтобы как-нибудь и где-нибудь совершить подвиг. Пусть даже маленький, но подвиг. А потом можно и в родную деревню возвертаться, с улыбками на просветленных лицах. Само собой, направились они не куда-нибудь, а в великий город Альгору, туда, где началось много походов, откуда начали свой путь множество героев. В первый же день бравая восьмерка умудрилась заблудиться, это при том, что если подняться на горку повыше, то вполне можно узреть на горизонте высоченные стены Альгоры, видимые на расстоянии многих километров. Ну, это я на форуме прочитал. Самому-то за пределами Альгоры пока побывать не удалось. Проплутав по прозрачному редкому осиннику, молодежь остановилась на ночлег. Из безысходности. Выбрали овраг пошире, чтобы укрыться от ветра. Нашли старое поваленное дерево и, порубив его на куски, разожгли большой костер. Обогреться и зверье дикое отпугнуть. Кое-как поспали. А поутру остолбенели. Внутри бревна, что ночью рубили они на дрова, обнаружилась прорва золотых монет и драгоценных каменьев. Клад. Клад сыскался. Да уж, дуракам везет. Обрадовались они и собрали деньги в большой мешок. Если другой, кто клад сыщет, он что сделает? В большинстве случаев притащит домой, спрячет, потихоньку часть денег потратит, вещей там разных накупит, животину в дом, ремонт затеет и станет дальше жить-поживать и добро наживать. Но к нашей восьмерке это не относится. О, нет. Найдя сокровища, будущие герои тут же доказали всему белу свету, что они на самом деле дураки полные и окончательные, ибо им в головы при виде золота совсем другие мысли пришли. Какие? А вот какие. Видать, самые светлые боги благословляют их намерение стать героями, оттого и деньжат послали, чтобы будущие герои не голодали, пока подвиги совершают. На то мы порешили. Кое-как добрались до Альгоры, стали ходить по улицам и переулкам с мешком золота и спрашивать, не надобно ли кому помощь героев молодых. Денег за услуги свои не просили, помочь были готовы любому. В следующие 2 часа они раздали 1/3 мешка золота, там и сям нищим попрошайкам и разным прохвостам. А затем подошел таинственный незнакомец и представился так, что сердца деревенской молодежи вмиг полыхнули восторгом. Еще бы! Таинственный незнакомец представился не абы как, о нет! Он взял и сказал со скромной улыбкой на устах. «Я добрых дел великий мастер, ищу героев я отважных, готовых подвиг совершить. Во славу света!» После этих слов 8 бездарей были готовы идти за новым товарищем куда угодно. Он их и повел. К входу в катакомбы. Хорошо, по пути встретился светлый храм, где беглецы помолились светлой богине и там же оставили на хранение мешок с золотом, оставив себе лишь половину на текущие расходы. Вдруг клинок булатный по дороге попадется, а денег с собой не окажется, как на грех. Аль еще что-нибудь нужное для похода. Новый знакомец, как узнал про оставленный в храме мешок, так почему-то начал приглушенно ругаться. Попытался уговорить их забрать деньги из храма, но тут нашла коса на камень. Не поняли бездари, к чему забирать мешок из столь надежного места. Они и в родной деревне все ценное у местного жреца сохраняют. Боги все лучше смертных приглядят. Добрых дел великий мастер собрался было их бросить, но узнал, что при них осталась энная сумма, и, воспряв духом, повел их за собой. На этот раз по темным коридорам. Помнят ли они дорогу? Нет, не помнят. Но было там несколько особых поворачивающихся вокруг оси кирпичных стен. Были поднимающиеся из пола каменные плиты, тайные проходы, одним словом. Скоро последовали первые битвы с крысами злобными. Ох, и трудно же было с ними сражаться. Дальше я привидения особо уже и не слушал. И так все ясно. Завели в глухое место, где нет свидетелей, выждали удобного момента, убили всех до единого, обобрали мертвые тела, ушли прочь с добычей. Все до противности реально. Нет здесь налета волшебства и аромата чародейства. Все плохо. Темная изнанка светлого волшебного мира Вальдиры. Ну да, а чего мне следовало ожидать от мрачных и сырых катакомб? Вряд ли здесь будут порхать веселые феи. А призракам и убийцам здесь самое место. Ничем особо интересным здесь не пахло, но хорошие новости имелись. Окно задания пополнилось новой информацией. Здесь у меня куда больше сведений для старого сказочника Крутована. Можно разворачиваться и уходить прочь. Но я все же решил выждать, по-прежнему стоя в воде и слушая рассказ девушки. Всхлипывания и горестные охи прекратились достаточно скоро. На меня уставился взгляд призрака. «Ты хочешь, чтобы я отомстил?» – вздохнул я. «Чтобы нашел вашего убийцу и заслуженно покарал его, верно?» «Нет, нет. О, что ты?» Привидение взмахнуло полупрозрачными руками в удивлении. «Так поступать нельзя». Стоящая у стены призрачная семерка бездарей синхронно кивнула, подтверждая эти слова. «Вот как?» – хмыкнул я, испытывая некоторую досаду от своей оплошности. Мог бы и догадаться. Они ведь да нельзя светлые, прямо паладинами рожденные. Такие мстить не станут, ибо месть дело темное, злобное, хотя порой и правильное. Что же тогда сделать мне для вас? Помочь упокоиться? Провести похоронный обряд над вашими останками, дабы освобожденные души могли отправиться в иное место, наполненное светлой благостью? Не кости промокшие держат нас здесь. Но коли соберешь ты останки наши и придашь их огню, или же покроешь землей и камнями, благодарность наша будет велика. «Хорошо», — кивнул я и замер в ожидании появления окна заданий. Выждал несколько секунд и снова удивился. Никакого квеста не дали. «Ладно, придется проявить здоровый альтруизм». Но привидения начали меня утомлять. Семь из них молчат, а восьмая мямлет и ходит кругами вокруг да около. «Так чем же я могу помочь?» «Подвиг. Подвиг совершить во имя света». «Мне? Мне надо совершить подвиг во имя света?» Попытался я угадать, лихорадочно прикидывая, где мне тут в подземной тьме сыскать возможность совершить благое дело во имя света. «Тебе? О нет, странник с тьмой в душе». «Да чего ты к моей душе пристала? Не знаешь, что ли, поговорки «чужая душа потемки»? И что еще за тьма в душе? Лампочка перегорела?» «Так чем же?» Окончательно выдохся я, поймав себя на мысли, что желаю вытащить из воды черепушку девушки и постучать костяшкой указательного пальца ей в лоб со словами «Алло! Есть кто дома?» Причем обязательно при этом гнусавить и презрительно корчить рожу. «Мы подвиг совершить хотим во имя света, ведь это наша мечта». Воскликнула девушка, и остальные бездари сильно оживились, затрепетали всеми ложноножками, заколыхались, как хилый тростник на ветру. Я онемел и молча смотрел на витающих в комнате призраков, что не желали упокоиться, пока не совершат подвига во имя света. «И что прикажете мне делать?» «Я бы и рад помочь», — выдавил я. «Так помоги. Я не знаю, где сейчас нужны призрачные герои для совершения подвига во имя света», — признался я духу как на духу. Но ведь можешь и узнать. Потом когда-нибудь. Вдруг. Совершенно случайно. Призрак подступил вплотную. Я едва не отшатнулся. А когда из-под тишка осмотрелся, понял, что привидения меня окружили. Зажали в призрачное кольцо. Поймали в привиденческий мешок. Может, и узнаю. И в тот же самый миг ты призовешь нас бодрым криком и разобьешь сосуд одним ударом. Какой еще сосуд? Вот этот самый. Рука девушки указала на плавающую в воде большую бутылку зеленоватого стекла. Мы будем в нем. Разобьешь, и мы придем. Укажешь ты нам цель, и, выполнив задачу, получим мы души упокоение. И радостно уйдем в посмертный град. Согласен ли ты, о странник? Да, брякнул я, окончательно запутавшись. Согласен. Лезьте в бутылку, о светлые будущие герои. Этого приглашения привидения и ждали. Послышался струнный тающий перебор, и 8 призраков буквально всосались в горлышко бутылки. Сама собой выскочила из воды пробка и плотно заткнула горлышко. До меня донесся затихающий голосок девушки. «Пока сосуд не разобьешь, мы будем спать и ждать. Спать и ждать. Спать и ждать». «Сладких снов!» — вздохнул я, выуживая из воды бутылку. «Ну и дела». Следом я ознакомился с только что полученным заданием. «Да уж». Вы получили задание «Подвиг во имя света». Дать призрачной восьмерке святых бездарей шанс совершить деяние во имя света. Минимальные условия выполнения задания. Малое деяние во имя света. Награда неизвестна. Настолько мутного задания я прежде не получал. Но особо не отчаивался. Судя по уточнениям, мне не придется слишком уж сильно напрягаться. Деянием во имя света может стать любой бескорыстный поступок, направленный на благое дело. Помочь выйти из леса заплутавшим грибникам. Отвлечь или напугать разбойников, преследующих мирных путников. Вариантов тьма. Главное не прощелкать клювом момент. Суметь воспользоваться шансом и грохнуть бутылку. Что там за бутылка? Я поднес емкость глазам и взглянул на размокшую этикетку. Там имелся рисунок дедушки с очень красным носом. Дедуля пьяно подмигивал и прикладывал к губам горлышко бутылки. Идущая внизу крупная надпись гласила «Виноградная услада». Чуть уточнялось. Сделано из ежевики, кисло и терпко. Потрясающе. Теперь останки. Осмотревшись, я принял волевое решение и не стал трогать черепа и кости. Я не буду проводить похоронного обряда. Это слишком долго. Мне придется час бродить по воде и собирать со дна черепа, кости и косточки. Затем надо будет сложить все в одну кучу, и это самая легкая часть работы. А где брать дрова для огня? Где искать камни и землю? Я не стану тратить столько драгоценного времени на цифровые мокрые кости. Несколько предметов я все же подобрал. Обрывки тряпок, какой-то ржавый хлам, парочку деревянных фляжек. Пригодится. Разберу на досуге. Затем я покинул тупиковый отнорок и спешно направился к широкой местной магистрали, подземному каналу, вдоль чьих берегов и проходила моя подземная Одиссея. Едва я оказался у черной арки, как невольно отпрыгнул назад. Присел и дрожащим комочком прижался к влажной стене. Рев. Яростный далекий рев, оставивший после себя перепуганно звенящее эхо. Прошло не меньше минуты, прежде чем я рискнул показать нос наружу. «Это что за кошмарное создание?» — ревело во тьме. «Есть у меня подозрение, но развивать мысль я не стал. Некогда мне». Перейдя на бег, я достал из инвентаря остатки только что найденного копья с ржавым наконечником и почти нулевой прочностью. Для убийства крысы и прочих созданий самое оно. Ползун очнулся и начал настойчиво ворчать, напоминая, что он полностью состоит из желудка и посему кушать хочет постоянно. Висящий над головой фонарь выхватывал из тьмы участки пола, где замирали на месте пищащие и рычащие монстры, что тут же попадали под мой яростный удар. «Быстрее! Быстрее! Быстрее! День еще не кончился. Я еще успею многое совершить в Вальдире».